В дверь тихо постучали, и Джонни ракетой сорвался с места. «Синди!» — окликнул он. Никто не ответил. За дверью послышался неясный шорох, и Джонни мгновенно объял панический страх. «А что, если там за дверью легавые?» Затаив дыхание, он ждал. Прошло немного времени, впрочем, ему оно показалось вечностью, прежде чем послышался голос, который он тотчас узнал. «Нет, это я». Он ничуть не сомневался, что знает, кто это. Хэнк Сенс. Будто гора свалилась у него с плеч. Впрочем, ненадолго. Джонни быстро сообразил, что этот ублюдок Хэнк может быть ничуть не менее опасен, чем целая свора копов. «Может, не открывать?» — молния мелькнула у него в голове. «А какая разница?» — устало подумал он. «Так или иначе, Сенсу все равно известно, что он прячется здесь». «Погоди минутку», — пробурчал он. Повернув ключ, Джонни быстро распахнул дверь. «Входи», — прошептал он, — «только быстро». Сенс появился с той же неизменной усмешкой на лице. Покосился в сторону смятой постели, и улыбка его стала еще шире. «Хеллоу, Джонни!» — прогнусавил он свой излюбленный южный манер. «Хм, не ожидал встретить тебя здесь». «Тогда для чего пришел?» — в лоб спросил Джонни. «О, ну как тебе сказать?» Он манерно закатил глаза. «Хотел скоротать время и подумал о Синди. Что тут плохого, верно?» Он замолчал и опять принялся оглядываться кругом. «А, кстати, она... дома?» «Нет», — коротко ответил Джонни. «Хм...» — Сенс кивнул. «Ох ты, да у тебя тут кофе, не возражаешь?» «Ради бога», — поморщился Джонни. Сенс повертел головой и, наконец, заметил стеной кухонный шкафчик. Он направился к нему, достал оттуда чашку и сахарницу и поставил их на стол. Взял со стола кофейник и осуждающе покачал головой. «Ну куда это годится, сынок? Оставить горячий кофейник, да еще на деревянном столе? Скажи спасибо, что не прожег, а мог бы». Налив себе полную чашку, он повернулся к Джонни. «Тебе налить, Джонни?» «Ладно», — неохотно проворчал тот. Сенс налил и ему, переставил кофейник на плиту и окинул недовольным взглядом стол. «Сахар я вижу», — заявил он. «А вот молока нет. Может, в холодильнике?» «Наверное». Джонни пожал плечами, чувствуя, что мало-помалу начинает закипать не хуже кофейника. «Интересно, какого дьявола этот велеречивый подонок явился к Синди?» Сенс уже бесцеремонно копался в холодильнике с таким видом, будто был у себя дома. Выудив полбутылки молока, он поставил ее на стол и уселся напротив Джонни. «Что тебе здесь понадобилось, Сенс?» — в упор спросил Джонни. Сенс широко раскрыл глаза. «Мне? Так ведь я ж тебе объяснил. Провести время с Синди». «Да она бы тебя и на порог не пустила, вонючка несчастная. Так что давай говори, зачем пришел?» «Господи, да ты как-никак взбесился, парень. В толк не возьму, чего ты мне не веришь». «Ты знал, что я здесь?» Сенс задумчиво пожевал губами. «Ну, как бы тебе сказать, если честно, ты знал, что я у нее, Сенс, не виляй?» «Ну, не то чтобы точно знал, скорее догадывался. Видишь ли, прошел слушок». «Что за слушок?» На губах Сенса расцвела улыбка. «Послушай, старина, да ведь на тебя идет охота, неужто забыл?» «Нет, где уж тут забыть? Какого черта, неужели ты думаешь?» «Да, а кстати, что за слушок такой? И что ты имел в виду, когда сказал, что он, дескать, пошел?» «Но, насколько я слышал, легавые в конце концов пришли к выводу, что ты можешь быть только в двух местах, либо тут, либо у Молли». «И кто же тебе это сказал, Сенс?» «О, не помню, просто где-то слышал». Сэнс подул в чашку и поставил ее на стол. Взяв со стола сдобную булочку, он жадно откусил огромный кусок, тут же скривился и с обиженным видом отложил ее в сторону. «Так где ты это узнал, Сэнс?» «Да так, сорока на хвосте принесла». «Что, копы ждут внизу?» «Упаси бог, Джонни, там никого нет». «Что ты, парень, да на тебе лица нет? Нельзя же так правослово. Я ведь только рассказал о том, что слышал, вот и все. А ты уж и распсиховался». «Что-то тут не так. Если копы уверены, что я здесь, почему они не пришли за мной?» «Не знаю, Джонни, вот тебе крест, не знаю. Разрази меня гром, если я вру. Я ведь, ну, просто так сказал. Слушок пополз, а ты, парень, смекай, что да как». «Так ты уверен, что внизу никого нет?» «Уверен, парень, уверен. Нечто я такой осел, что полез бы сюда, кабы думал, что внизу кто сидит». Джонни взвесил в уме то, что только что услышал от Сэнса. «Странная какая-то история. Если копы уверены, что мышь в мышеловке, почему они тогда еще не явились за ним? И это при том, что его якобы разыскивают за убийство. Непонятно. Все это его тревожило». «Конечно», — вмешался Сэнс. «Сдается мне, легавые уверены, что ты здорово опасен, парень. Ну так, по крайней мере, я слышал. Может, сдрейфили, вызвали подмогу или еще что. Ну, точно-то ведь ничего не знаешь, верно?» «Опасен? Я? Да ты что, смеешься?» «Эй-эй, Джонни, да ты никак забыл, что разыскивают-то тебя за убийство? За убийство?» С оскорбленным видом протянул Сэнс. «Говорю же тебе, я никого не убивал. Кто бы там ни прикончил на самом деле мексикашку Луиса, парень, небось, давно уж забился в какую-нибудь дыру, да животик надорвал от смеха». Сэнс противно ухмыльнулся. «Да что ты, неужто?» «Еще бы!» — с гневным видом кивнул Джонни. «Мерзавец, сукин сын! Ну, попадись он мне!» «Да, дела. Жаль, конечно. Жаль, что копы, так сказать, не в курсе», — со своим неизменным акцентом протянул Сэнс. «Неужто и вправду? Да, плохи твои дела, сынок. Они ведь, небось, и знать не знают, что ты вовсе не тот, кто им нужен». «Собираешься навести их на мой след, Сэнс?» что ты, конечно, нет. О чем ты говоришь, парень? Я просто хотел помочь, знаешь ли. Вот и все. Да, Джонни, плохи твои дела, вот что я скажу». «Заткнись, Сэнс, как-нибудь без тебя обойдусь». «Господи, да ведь я просто хотел помочь». «Убирайся к дьяволу, больше мне от тебя ничего не нужно». «Конечно», — с улыбкой кивнул Сэнс и с невозмутимым видом налил себе еще чашку кофе. «А ты провел тут всю ночь, а, Джонни?» «А твое какое дело?» «Просто интересно». «Да, всю ночь». «Да», — протянул Сэнс. Брови его поползли вверх, глаза остекленели. Он уставился на Джонни. «Послушай, Сэнс, Синди, значит, ушла, а вернется скоро?» «Черт возьми, тебе что за дело?» «Просто хотел повидать ее, вот и все. И вовсе не из-за чего с ума сходить, понятно?» «Дьявольщина, мне не нравится, что ты пристаешь к моей девушке, ясно?» «Господи, да не психуй ты!» «Конечно, когда человек в таком положении, как ты. Ну, я хочу сказать, когда его вот-вот сцапают и сунут в кутузку. С ним не так-то легко, я все понимаю. Да и к тому же петля с каждой минутой затягивается все туже и туже». «Сказал, заткнись, Сэнс». «Эх, Джонни, на твоем месте свалил бы я отсюда, причем чем скорее, тем лучше. Само собой, я знаю, как ты относишься к Синди. Но, черт возьми, Копы вот-вот будут здесь. Ты что, не понимаешь? Да и потом, если ты и в самом деле неравнодушен к ней, не можешь же ты допустить, чтобы из-за тебя такая девушка, как Синди, влипла в грязную историю. Что ты, черт возьми, хочешь этим сказать? Ну, сам понимаешь, не очень-то красиво получится, если тебя сцапают тепленьким, так сказать, прямо в ее постели. Джонни даже не знал, что на это ответить. Закусив губу, он ошарашенно хлопал глазами. «Сдается мне, парень», — решительно сказал Сенс. «Будет куда лучше, если ты исчезнешь, да поскорее». «Может, будет лучше, если ты сам исчезнешь?» — коротко спросил Джонни. Сенс широко улыбнулся. «Хорошенькое дело. Я тут пришел, чтобы помочь тебе, предупредить, так сказать, сделать доброе дело, а ты мне предлагаешь убраться по добру, по здорову». «Нечего меня предупреждать, понял? Можно подумать, я без тебя не знал, что меня ищут». «Да, конечно. Только вряд ли ты знал, что им известно, где ты сейчас, так?» «Это верно». «Так вот теперь ты это знаешь». «Спасибо». «Не стоит». «Так ты уйдешь или как?» «А тебе что за дело?» «Просто спросил». «Может быть», — недоверчиво протянул Джонни. «Знаешь, парень, вот это было бы по совести. Не стоит втягивать Синди в эту грязную историю». «Тут ты прав», — сказал Джонни. «А теперь, думаю, тебе тоже лучше уйти, Сенс». «Ладно», — кивнул тот. Встав из-за стола, он принялся застегивать свое тяжелое пальто. «Джонни, знаешь, мне чертовски жаль, что ты прихлопнул этого мерзавца Луиса. Я...» «Да не убивал я его!» — взорвался Джонни. «Сколько раз тебе говорить? О, Господи, Сенс, неужели у тебя не хватает мозгов, чтобы...» «Тихо, тихо, парень! Не стоит так волноваться. Просто я так слышал, вот и все. И мне действительно чертовски жаль, что все так получилось. Так что если вдруг понадобится помощь, я к твоим услугам». «Да уж, ты зря, я ведь по совести». «Ну еще бы, а она у тебя есть, совесть-то? Небось, как только выйдешь за порог, сразу побежишь к копам докладывать, а?» «Кто, я? Ну ты, парень, даешь. И как у тебя только язык повернулся?» На лице Сенза появилось праведное негодование. «Ей-богу, Джонни, мне за тебя, как за родного брата, обидно и...» «Ага, так я и поверил. Все, Сенс, давай вали отсюда». Сенс неторопливо направился к двери. «Ну что ж, до скорой встречи, парень». Он повернул ключ в замке и вышел в коридор. Джонни торопливо запер дверь снова. По правде сказать, он не мог бы поручиться, что Сенс не побежит в участок, как только свернет за угол дома. Особенно если учесть то, что он рассказал, а именно, что легавым отлично известно, что он сейчас здесь. Джонни грустно усмехнулся. «С этого сукиного сына станется прийти сюда и с лицемерным сочувствием рассуждать о том, что его дело — труба. Или самому навести легавых на его след. Но даже если это и так, то оставаться здесь дольше становится опасно. Тут он прав, этот гаденыш. Если его возьмут здесь, у Синди могут быть неприятности, а он меньше всего на свете хотел, чтобы по его милости она попала в беду. Значит, придется уйти». Это решение не доставило ему особой радости, потому что Джонни страшно хотелось повидаться с Синди. Им ведь вчера почти не удалось ни о чем поговорить. Он почти сразу же провалился в сон. А теперь хотелось бы ему знать, будет ли у него когда-нибудь возможность еще раз поговорить с ней. «Ладно, не стоит об этом», — подумал Джонни. Он еще немного помедлил, надеясь на то, что она вдруг вернется, и вдруг поймал себя на мысли, что попросту тянет время. Поискав глазами карандаш, он со вздохом вытащил из кармана записку Синди. В самом конце ее он криво нацарапал несколько слов. «Милая, за мной могут прийти. Постараюсь связаться с тобой как можно скорее. Док». Сунув записку под сахарницу, стоявшую на столе, он вздохнул и потянулся за теплым пальто, которое позаимствовал у Барни Ноулса. Выйдя из дома, Джонни зашагал по улице. Он так торопился, что не заметил Сенса, укрывшегося в подворотне напротив. Тот ухмыльнулся и проводил его взглядом.